Глава 18. Лена. «А ты чего тут забыла?» — произносит голос с презрением. «В гостиную входит нынешний мэр нашего города, Елизавета Борисовна Ковальчик, и, скорее всего, следующий, будущая жена Марка. Здравствуйте!» — осторожно проговариваю я. Понимаю, что она может сейчас подумать. На ее месте тоже была бы не рада, когда возвращаешься домой к будущему мужу, а там другая женщина. Но мэр смотрит на меня с такой ненавистью, как-то не по себе становится. Вы, наверное, не так все поняли. Пытаюсь подобрать слова, чтобы объяснить ситуацию. Правда, почему-то начинаю с глупой банальщины. Марк просто... Елизавета Борисовна договорить мне не дает. «Что, Марк, снова трахает тебя?» От женщины просто веет гневом. Я аж задыхаюсь от возмущения. Тем временем мэр продолжает. «И чего ты не сдохла в пожаре? Еще и слух про дочь Громова распустила, тварь!» «Да что вы себе позволяете?» «Не выдерживаю». «Я вообще в шоке от того, что мэр...» Мэр может что-то подобное говорить. Мало того, оскорбляет и обвиняет, так еще и желает смерти. В моей голове не укладывается такое. Слабо представляю, как мне реагировать на это. Со стороны кухни появляются Тася и Света. Женщина удерживает мою дочку, так как та машет рукой с согнутыми пальцами, как бы царапая, и выдает. «Лы, уходи! Лы! Злая!» Тася пытается увести малютку, но Света уж больно отчаянно пытается вырваться и прибежать ко мне или наброситься на мэра, которая, что очень хорошо, вообще внимания на нее не обращает. «Слушай меня, сучка!» — выплевывает мне в лицо Елизавета. «Громов мой мужик! Не отдам, ясно?» Мне кажется, она сейчас лопнет от гнева. «Поэтому ты сейчас...» — продолжает. «Забираешь свою мелкую козявку...» — палец Елизаветы указывает в сторону Светы. «И валите в припрыжку отсюда!» Меня все трясет. Мэр разозлила. Вывела из себя. Как она меня и дочку назвала? Еще и внутри что-то клокочет после объявления, что Марк ее... Я не собираюсь после всего этого ей уступать и выполнять какие-либо требования. И если бы не присутствие при разговоре дочки, я бы этой швабре такого сказала. Но приходится стараться и вести себя сдержанно. Сама ты козявка. Марк нас привез не для того, чтобы к нему врывался не пойми кто и нас выгонял. Если он сам решит, что нам тут не место, мы уйдем. А ты не имеешь права здесь командовать. Не жена она ему еще. И, надеюсь, что-нибудь случится, и женой не станет. Это я-то не пойми кто? Ноздри мэра раздуваются еще, от большего гнева. Лицо красное. Это ты, шваль подзаборная, и к тому же полная дура. Думаешь, он забыл, как ты поступила? Что ты предательница? Ждешь, когда он снова тебя выгонит? Или хочешь сначала показать ему очередное белье, подаренное любовником? Я его не предавала. Выкрикиваю я. «Достали! Почему мне не верит никто? Переписка не настоящая. Белье мне никто не дарил. И ты же видела, как я сама купила его. Сама! Ты же посоветовала его купить, когда мы случайно встретились в магазине. Самый лучший подарок и сюрприз для мужчины. Твои слова». «О чем ты?» Нагло ухмыляется Елизавета. «Купила бы сама. Показала Марку чек о покупке». И она мне про чек говорит. «Так ты же выпросила его у меня, чтобы доказать своему молодому человеку, что тратишь его деньги разумно и покупаешь не самое дорогое белье. Так ты мне тогда сказала». «Ха, какая же ты глупая!» Нагло усмехается Елизавета. «Но того чека же у тебя нет?» «Нет». «Переписка с любовником на твоем аккаунте была?» «Была». «Всякие интимные фото тоже. Как и описание ваших бурных встреч. Плюс его подарок в виде белья у тебя найден. Значит, ты предательница. И ничто этого не изменит. Марк до сих пор ненавидит тебя за произошедшее. Так что ты тут ненадолго, поверь. Она изгаляется надо мной. Но это неправда. Меня взломали. Ты могла бы ему рассказать правду. Не сдерживаюсь и выплевываю. Тварь! Тут же жалею. Ведь Света все слышит. «Тваль! Тваль!» Кричит дочка от кухни и машет руками. «Блин, не хватало, чтобы малышка повторяла плохие слова. Еще переживаю, что для нее подобный скандал с участием мамы — настоящий сильный стресс. Еще один после пожара. Я очень не люблю конфликты и обычно веду себя тихо. Но мэр вывела меня настолько, что готова сорваться и выдрать ей все волосы. По ее виду можно сказать, что она готова проделать со мной то же самое, а то и похлеще». «Тварь, говоришь?» Елизавета зло щурится. «Когда Марк снова тебя выгонит, я тебе устрою. Сгною. Будешь с бомжами жить, в метро милостыню просить. А мелкая дрянь!» Указывает на Свету, но договорить не успевает. Прерывает мужской голос. «Что-то не помню, чтобы рассказывал о предательстве Лены в таких подробностях». В дверях стоит Марк. И сколько он там уже находится, неизвестно. Мы были поглощены спором и не заметили его появления.